Сам же я к ним не прикасался, хотя Гудга неоднократно мне предлагал, и даже от сердца отрывал не слишком попользованную авантюристку. Но я, честно говоря, брезговал, тут кругом антисанитария, хотя сейчас получше, все же столько с этим борюсь, да и кто знает, что можно будет от них подцепить. Я, честно говоря, не знаю, могу ли лечить венерические заболевания. У меня в арсенале, конечно, есть противовирусные заклинания, но в моем мире ВИЧ не лечит, хотя это тоже вирус, как и грипп, против которого есть лекарство, а в этом мире может оказаться какой-нибудь магический ВИЧ, так что нафиг. В школе как-то проводили ознакомительный урок и рассказывали об опасностях, не знаю как остальные, но я проникся. Именно потому и стремился выучиться и устроиться на высокооплачиваемую работу. Будут деньги, можно будет себе позволить и вызов элитной жрицы любви, с которой можно справку о состоянии здоровья стребовать. Потому я местный бордель, несмотря на то, что там такие шикарные красотки зазывали, проигнорировал, не хотел подцепить какую-нибудь пакость. В город я вернулся только через 2 недели. В гильдии меня уже успели 3 раза похоронить. На 3-й поминке или на праздник по случаю я и попал. Хотя, конечно, нет, меня просто припомнили к слову, когда отмечали повышение в ранге одной команды. Они выполнили какое-то сложное и очень прибыльное задание и получили новый ранг, за что и проставлялись. К общей пьянке я присоединяться не стал, так, отметился в плане того, что не дождетесь. Да посмотрел наличие заказов на собранные мной травы, ну и попробовал толкнуть несколько шкур, которые получил от гоблинов. Что интересно, несмотря на то, что приемщик жаловался на качество и выговаривал, что от шкур гоблинами несет, на что я пожимал плечами и продолжал повторять легенду о том, что разорил небольшое гоблинское логово, где и разжился шкурами, забрал он все и даже неплохо заплатил. Я из любопытства поинтересовался ценами на шкуры других, более крупных обитателей леса, а когда узнал, хотел выть. Шкура той пантеры летяги стоила 5 золотых, а с учетом того, что я прибил ту кулаком, совершенно не повредив шкуру, повышала ее цену до 7 золотых. После этого даже появились мысли пойти поохотиться на медведей, но вспомнив, как эти мутанты выглядят, мысли тут же пропали. Вот на кроликов-единорогов можно и поохотиться, как и еще на несколько видов мелких зверушек, чьи шкурки я взял у гоблинов. Всю следующую неделю пробыл в городе, понемногу сдавая травы в гильдию, а также полностью уверился в мысли, что заниматься варкой зелий смысла нет. Во-первых, оборудование стоило денег, во-вторых, нужна была лицензия. Тут, оказывается, и гильдия зельеваров есть, и они же выдают лицензии. Не то чтобы при работе без лицензии тебя попытались грохнуть, как при попытке подделать знак гильдии магов, но вот кучу проблем это создаст. Да и люди просто не станут покупать зелья у недипломированного специалиста. Тем более, что цены на зелья в одном городе примерно одинаковы. Разница, конечно, есть, у кого-то зелье получается лучше, и тот цену ставит выше, но не слишком высоко. Нет, конечно, найдутся те, кто будет покупать, но цену для этого придется сильно занизить. Так что варить имеет смысл только для собственного пользования, а мне это совершенно не нужно, так как проще вылечиться заклинаниями. Также выяснил кое-что о местной культуре. Как оказалось, тут есть рабство, но с оговорками, у нас королевство культурное и прогрессивное, так что людей в рабство может отдать только государство. В основном это происходит за долги. Вот, например, житель не уплатил налог, а налогов, как оказалось, тут не меньше, чем в моем родном мире. Налог на жилье, общий налог, который вроде как идет на содержание стражи и укрепление города, да и с покупки чего-то крупного тоже придется заплатить налог, его могут приговорить к рабству. Как выяснилось, награды авантюристам выдают уже с вычетом налога, выплатой которого занимается гильдия. Конечно, тут не хватает того, кто просрочил выплату на день, дают время и довольно приличное. Чтобы попасть в рабство за долги, нужно несколько лет не платить налоги. Иногда целые семьи, а то и деревни могут попасть в рабство за неуплату. Тут часть земель принадлежит аристократам, и те, кто живет на их землях, должны платить налог, причем налог не такой, чтобы очень грабительский, а то люди могут и уйти к соседу. Аристократ тоже имеет перед ними кое-какие обязанности, ну там оплачивает устранение монстров или бандитов, если те слишком борзеют, ну и еще по мелочи. Заказы на это, между прочим, идут в гильдию авантюристов, что логично, зачем постоянно содержать большой отряд солдат, который может понадобиться раз, максимум 2, за год, если можно дать заказ в гильдию. Есть, конечно, и вольные деревни, как та, в которой меня отравили, они практически ничего не платят, но и защиты не получают, да и налоги при въезде в город для вольных жителей будут выше. Так что тогда меня на воротах не обманули, просто тот караван состоял из жителей земель, принадлежащих какому-то аристократу, вот им и была скидка, а я типа из свободной деревни или города, а значит и налог с меня выше. Но просто так схватить человека и продать в рабство было нельзя. Во-первых, тот, кто сдавал, должен был иметь положение в обществе и особые права. Во-вторых, должна быть доказана причина сдачи в рабство. Например, неуплата налогов или какое преступление. Тех же бандитов, если ловят живыми, сдают властям и чаще всего продают в рабство. Но все это действует только на людей и граждан королевства. В случае войны пленных или же захваченных в плен жителей тоже продают в рабство. И как по мне, это даже гуманней. Ведь приди солдаты в деревню какую или город, что ждет его жителей? Ограбление, изнасилование и смерть. Наш учитель истории был очень дотошным и вываливал на нас всю правду. Так что тот, кто его слушал, не верил в благородных самураев и рыцарей. А так с будущим товаром будут обращаться не в пример лучше. И, конечно же, среди рабов есть представители других рас, коих в этом мире хватает. Тут и эльфы, и гномы, и орки, хотя этих в рабах практически нет, так как предпочитают сдохнуть свободными, чем жить рабами, и зверолюди разных мастей. Вот последних в рабах больше всего, так как живут по большей части племенами, хоть и свое государство вроде как есть. Есть еще и демоны, но вот о рабах их расы тут только слышали. Но все это не значит, что тут чуть ли не у каждого есть рабы. Нет, раба может приобрести любой житель королевства, но да есть очень даже большое но. Во-первых, это дорого. Во-вторых, по большей части рабы это бывшие лодыри, неудачники, не платившие налоги, или вообще бандиты. Да-да, Кинжи бы плакал кровавыми слезами, толпковайных красоток в рабах нет. Хотя, конечно, есть, но цены на них высокие. В-третьих, это уже так надоевшие мне налоги. Если стал хозяином раба, будь добр платить с него все налоги, а также налог на живое имущество. Не то чтобы налог был грабительским, но все равно деньги. Так что рабов покупают состоятельные люди, тот же горожанин вместо того, чтобы купить рабыню для утех и платить за нее все налоги, предпочтет в бордель сходить. Но опять же тут дело каждого. Вон у Грудба из одной из трех золотых команд авантюристов нашего города есть две рабыни, сестры-близняшки, и его все устраивает, да их похоже тоже, так как несчастными они ни разу не выглядели. Но в основном рабы принадлежат королевству и отправляются работать на шахты или еще на какие работы с высокой смертностью. Меня вопрос с рабами интересовал в первую очередь потому, что не хотелось пополнить собой их ряды. Сдав очередную партию трав, уже собирался возвращаться в гостиницу, Наличан сегодня должна работать, и пропустить такое зрелище я просто не могу, как меня окликнул авантюрист серебряного ранга. Здоров, привет, чего хотел? Сразу к делу, мне нравится. Ха-ха-ха, мы с парнями решили сходить на рогатого медведя. Один такой повадился нападать на деревню на западе от города и в гильдию пришел заказ на его уничтожение. Вот мы и хотим его взять. Тут двойная прибыль. Плата за заказ и можно продать шкуру, рога, печень, мочевой. Понял, от меня то, что надо. Нам нужен целитель в команду, а то все же на рогатого медведя идем. Раны просто неизбежны, а зелий не напасешься. Да и разбиться они могут в самый неподходящий момент. А что с вашим целителем? Этот вопрос меня очень интересовал. У таких команд состав уже давно сложившийся и сработавшийся. Просто так кого попало они приглашать к себе не будут. Так что это дело попахивает подставой. Ну понимаешь, парень сделал виноватый вид, разве что ножкой не шаркнул. Тут есть и моя вина. Парни, стоящие недалеко и слушавшие наш разговор, согласно покивали головами. Из-за меня наша целительница какое-то время не может участвовать в походах. А вот это очень напрягало. Их целительница Рита-сан, довольно сильный целитель, узнала о всех коллегах в гильдии, отвалив аж 5 серебряных монет, так что если она не смогла себя подлатать, то дело очень серьезное. Ей что, дракон ноги откусил? Что? Нет. Ха-ха-ха. Ну ты весельчак. Беременна она, потому и не может ходить на миссии. А, понятно. О таком я как-то не подумал, но все равно подозрительно. В гильдии есть еще 6 целителей и 3 из них, можно сказать, свободные и не состоят в какой-то одной команде, а работают так, как и я собираюсь, наработав репутацию, иногда присоединяясь к командам. Но почему я? Ну, это было условие от парней. Тут к нам подошел один из стоявших рядом парней. Понимаешь, подобное случается не в первый раз, и даже не во второй. А потому мы и поставили нашему лидеру условие, чтобы целитель был парнем, и желательно не симпатичным, а то мало ли что. Эй, не смей портить мне репутацию, я только по красивым девушкам. Помолчи, это грибанный шестой раз, шестой, Арат. Из-за того, что ты не способен своего змея в штанах удержать, нам опять надо перебираться в другой город, так как жениться ты не хочешь, а когда Арита-сан узнает о том, что у тебя за плечами уже 5 обрюхаченных целительниц, она припомнит то, что изучала еще и боевую магию, так что твою репутацию испортить невозможно. Прости, накипело. Нам правда надо выполнить это задание, чтобы были деньги на переезд. Награду поделим честно. Так что, согласен, предложение вроде как выгодное, да и причина весомая, но я бы с удовольствием сдал этого гада с потрохами коллеге, и потроха были бы отдельно от всего остального. Так, кажется, я переобщался с гоблинами, но деньги и опыт будут очень даже не лишними. Все же самому лезть на такую зверюгу страшно, а так, в составе не слабой команды, можно. Тем более мне даже подходить близко к зверю не надо, да что там, даже противопоказано. Так что соглашусь, я согласен. Когда выдвигаемся? На какой срок? Выдвигаемся завтра утром, от северных ворот. Туда примерно неделю добираться, ну а там запасы пополним в деревне. Понятно, завтра буду у северных ворот. На сей раз пришлось покупать еще и походный мешок, куда складывать все запасы. Как только взвалил эту ношу на спину, понял, как же я люблю инвентарь, ведь с ним нет нужды тащить на себе столько груза. Но вот выдавать наличие этого самого инвентаря будет глупо. Специально узнавал в гильдии о чем-то подобном и получил категоричный ответ о том, что нечто подобное есть только в легендах. У великих магов может тоже есть, но они об этом рассказывать не спешат. Есть, конечно, и волшебные сумки, но стоят они очень дорого, и обычные авантюристы себе такое позволить не могут. На четвертый день пути мне уже не хотелось никаких денег и опыта. После того, как испытал прелесть быстрого перемещения налегке и с помощью чакры, возвращаться к старому методу передвижения, как сейчас, было тяжело. Также приходилось отказываться от использования инвентаря и прочих мелких удобств в виде духов, чтобы не палить гоблинскую магию. Про караул и приготовление еды вообще страшно вспоминать. Готовить никто из всей пятерки не умел. Потому жрали пригорелую кашу с сушеным мясом, которая в этой каше и разваривалась. А ведь у меня в инвентаре лежали готовые еще горячие блюда, сделанные красивыми ручками юферичан, да и готовка луричан и драна-сана, чьи блюда были даже вкусней, несмотря на то, что он ни разу не кавайная красотка. Но все это доставать из инвентаря было нельзя. Если о самой команде, то наш капитан мне очень не нравился. Уж больно у него рожа смазливая, но при этом сам накачанный, в общем, мечта женского полу. И все разговоры у него сводились к рассказам о своих похождениях и победах на постельном фронте. Он и до меня докопался на эту тему, но на его счастье Ренар-сан его осадил. А то я уже подумывал, что у меня может закончиться мана именно на нем, когда буду латать смертельные ранения. С остальными тоже не особо-то и сошелся. Ну не душа я компании. У меня-то из друзей только атаку извращенец, которого и другом-то назвать язык не поворачивается. Так что участвовать в разговорах мне тяжело, так как просто нет общих тем для разговора. А вот Ренар-сан был относительно нормальным, в душу не лез, подкалывать на тему внешности и девственности не стал. Так что с ним я еще кое-как общался и не горел желанием прирезать за некоторые шутки в свой адрес. Когда мы добрались до места назначения, я был готов этого медведя загрызть или содрать с него шкуру живьем. Но этот гад не хотел ждать нас у ворот деревни для того, чтобы с него сняли шкуру, а шарился где-то в лесу. Так что пару дней прождав в самой деревне, где наш гад умудрился затащить на сеновал 3 девиц, мы отправились в лес. Рогатого медведя искали целых 3 дня. Хотя я его спалил уже через несколько часов после того, как зашли в лес. Но Вард, на мое предложение идти туда, где был медведь, только посмеялся и сказал, что из меня следопыт, как из него целитель. Вот тут было обидно, следы я читаю пусть и неосознанно и больше человеческие, но для поиска медведя этого мне и не надо, так как я его просто-напросто вижу. Тем не менее, мы ходили кругами по следам медведя 3 дня, прежде чем наткнулись на него самого. Бой из себя ничего особо не представлял. Нет, медведя не завалили с одного удара или что-то такое, просто как-то я ожидал чего-то большего и более фантастичного, что ли. А тут был обычный загон зверя. Кто-то отвлекал, а другие в этот момент атаковали. Моя задача была лечить тех, кто получал раны, а они их получали прям как из рога изобилия, и не попадать под лапу медведю. Еще сутки были потрачены на свежевание и потрошение мишки. Пришлось даже телегу в деревне нанимать, дабы увести шкуру и прочие потроха. Моей работой команда оказалась очень довольна. Ну а то, лечил быстро и качественно, прямо во время боя с медведем. Мне даже предложили присоединиться к команде, наплевав на вопли капитана, но я отказался. Кроме Ринара Сана я никого из них на дух не переносил, и обратная дорога была еще хуже, хоть уважение ко мне и прибавилось, но вот поводом для прекращения дружеских подколок это не стало. Теперь эти кадры намеревались затащить меня в бордель. Ага, прям уже бегу собирать букет венерических заболеваний. А уж в том, что у тех девок они будут, я не сомневаюсь, их Арат порекомендовал. Награда за медведя и за продажу его шкуры и потрохов вышла приличная. Но, да это самое но, ее пришлось делить на шестерых и, как оказалось, моя доля была меньше остальных, и прилично меньше. Этот гад, чтобы ему Арита-сан там все отрезала тупым кинжалом, аргументировал это тем, что я не принимал непосредственного участия в убиении и разделке мишки, а за услуги целителя они и так заплатили мне прилично. Ну да, прилично чуть больше, чем взял бы целитель в городе, до которого они с теми ранами дошли бы в уполовиненном составе, да и вообще могли не завалить мишку. А на мои возмущения о том, что было оговорено поделить честно, мне ехидно напомнили, что о том, как именно будет делиться награда, уговора не было, а значит решать командиру отряда, и он поделил все честно, по вкладу каждого члена команды в дело. Ринар-сан потом попросил у меня прощения и объяснил, что такое вызвано тем, что я отказался присоединиться. А после пришла Арита-сан со своим учителем, и как выяснилось дядей, также известным как сильнейший боевой маг в городе. Не зря я передал послание на словах через моего старого проводника о том, что некий товарищ собирается валить из города и не собирается брать на себя ответственность. Арат под пристальным взглядом родственника сразу забыл о том, что хочет переехать в другой город, да и вообще какой переезд. На мишку пошли, чтобы деньгу на хорошую свадьбу заработать. Вот, конечно, такая мелкая пакость слабо утешала меня, все же времени потрачено было много, мороки еще больше, а конечная прибыль оказалась мизерной. На сборе трав за это время мог заработать больше, а если еще и к гоблинам заглянуть, то мог и на продаже шкур всякой мелочи денег заработать. Но немного пользы от этого похода все же было. Ринар-сан очень хорошо расписал мои навыки лечения, тем самым повысив мою репутацию в нужном мне ключе. Об этом говорило то, что ко мне подошла одна из девушек, работающих в гильдии, и рассказала о задании как раз для меня, ну или для любого мага-целителя. Как она сказала, это задание появляется периодически уже несколько месяцев и, несмотря на то, что платит за него неплохо, является очень легким. Всего-то и надо, что наведаться в один из особняков в городе и провести сеанс лечения и обезболивания. Судя по тому, что задание было притащено лично мне, и тому, какие она кидала взгляды на Ринара-сана, в обычное время мне это задание взять было бы нереально, даже умея я читать на местном, а так получил его в качестве извинения. Ну что же, сходим, посмотрим, что можно сделать, глядишь, и репутацию себе подниму порядочно. Что тут у вас происходит? На вопль горячки в купе заглянула будущая зубрилка всея Хогвартса. У Гарри трагедия. Он смог выгодно обменять одну жертву на три, но теперь из-за того, что надо быть в школе, доберется он до них только к зиме. Кажется, Гермиона просто не знала, что на такое ответить, и активно перебирала в голове все прочитанные книги, чтобы найти ответ. И все посматривала на шестого и на троицу во главе с Малфоем. Видимо, подумав, что речь идет об этих жертвах. «Мы можем тебе чем-нибудь помочь?» В голосе Рыжего больше слышалось: «Может, уже свалишь? Вы лучше поторопитесь, иначе не успеете переодеться. Я только что была в кабине машиниста и разговаривала с ним. Он сказал, что мы уже почти приехали». Гермиона, не найдя что сказать по поводу моего объяснения, решила просто не обращать на него внимания и продолжить наставлять нас на путь истинный. «Может быть, Ты тогда выйдешь и дашь нам переодеться? Ну чего ты рыжий? Может, девочка нацелилась на бесплатный стриптиз, а ты? Я бы для такого случая даже на музыку расстарался. А теперь все настроение убито. Разумеется, я вообще-то зашла к вам просто потому, что во всех вагонах жуткая суета. Все ведут себя как маленькие дети и носятся по коридорам. Вот тут я был с ней полностью согласен. Народ ведет себя неподобающе. За детей я их не считаю. У нас в этом возрасте как раз заканчивают Академию Шиноби и считаются вполне взрослыми, чтобы резать врагам глотки и жить самостоятельно. Тут ситуация отличается не сильно. Им выдали палочки, которые убивают не хуже кунай техник. Как показала практика, достаточно знать заветные слова, иметь палочку и желание, чтобы кого-нибудь отправить на тот свет. Так что, получив в руки палочку, они перестали быть для меня детьми. А у тебя, между прочим, грязь на носу. Ты знаешь, оставив последнее слово за собой, Грейнджер с гордым видом удалилась. Ну, мы пойдем, Малфой решил слинять от греха подальше, а то уж очень его некоторые высказывания горячки напрягли. А, да-да, а нам надо переодеться. Стоило только двери за троицей закрыться, как шестой завел свою шарманку. Я слышала его семейке. Тон у шестого был мрачным и зловещим. Они одни из первых перешли обратно на нашу сторону, когда сами знаете, кто исчез. Они сказали, что он их околдовал, а мой отец в это не верит. Он сказал, что отцу Малфоя не нужно было даже повода для того, чтобы перейти на темную сторону. Так что, он не любит сладкое. Чё? Ну как чего? Ты же только что сказал, что отцу Малфоя не нужно было повода, чтобы перейти на темную сторону. Да, но ведь всем известно, что на темную сторону заманивают печеньками. Очень вкусными печеньками. Стоит их попробовать, и ты будешь на темной стороне. К сожалению, и дальше выносить мозг шестому мне не дал голос машиниста. Мы подъезжаем к Хогвартсу через 5 минут. Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставят в школу отдельно. Ага, 3 раза я оставлю тут что-то ценное. Когда пацаны отвернулись, убрал свой дипломат в инвентарь и дал костюмчику команду на принятие вида мантии. Потом пришлось придержать за шкирку 2 идиотов, которые ломанулись в тамбур. Ну вот нахрена, это последняя станция, поезд уже никуда не уедет, так чего толкаться, если можно немного подождать и выйти нормально. Вышли мы на маленькую, ничем не освещенную, платформу. И это лучшая школа в Британии, да на самом задрипанном вокзале хоть одна лампочка на столбе да висит. Но вскоре появился источник света в виде лампы, а также голос, от которого часть первокурсников уже не испытывала необходимости в посещении туалета. Первокурсники, первокурсники, все сюда. Эй, Гарри, у тебя все в порядке? Да, у Горрички все норм, в туалет его провожать нет нужды. Так, все собрались, тогда за мной, и под ноги смотрите. Первокурсники, все за мной. И как он нас посчитал? Да он даже ответа на свой вопрос не дождался. И ведь самое стрёмное, за ним пошли. Вот будущие жертвы маньяков-педофилов. Это же надо. Высовывается из темноты бомжеватого вида здоровенный мужик и орет: детишки за мной. Да тут надо с максимально доступной скоростью и воплями бежать в прямо противоположную сторону. Когда спускались по узкой скользкой тропинке к озеру, я очень усомнился в том, что ДДД и Мак-кошка имеют мастерство в трансфигурации. Вот сложно что ли сделать тут нормальные ступеньки? Так, все, надоело. Если уж начал понтоваться, то пофиг на все, продолжу. Да, это не лучшая школа, а реальное дерьмо в жопе мира. Шедшая рядом Грейнджер поперхнулась тем, что хотела сказать. Так, немного подкорректирую. Активировав философский камень, Шеринган топнул ногой и пустил волну преобразований, которая превращала землю тропинки, ведущую к пристани, в ровные каменные ступеньки с перилами и фонарями через одинаковое расстояние, в которых, с помощью все той же алхимии, сформировал рунные цепочки для сбора внешней энергии и подпитки заклинания светлячка, а также таймер, активирующий заклинание, когда садится солнце, и отключающий с его восходом. После этого с гордым видом под полные охренения взгляды всех отправился вниз по лестнице, попутно запитывая и активируя руны в фонариках тентаклями под невидимостью. Со стороны смотрелось круто, иду я такой крутой. И в нескольких шагах от меня тут же загорается до этого пустой фонарь и освещает лестницу до следующего, который также зажигается при моем приближении. Толпа, включая Хагрида, так и тянулась за мной до самого берега молча. Ну да, получилась такая мистическая атмосфера, что нарушать ее вопросами не решилась даже Грейнджер. Но стоило нам выйти к лодкам, У Хагрида перезагрузился процессор, и он опять же своим звучным голосом освободил некоторых от необходимости посетить кустики. По 4 человека в одну лодку, не больше. Не то это случайно вышло, не то нет, но состав одной лодки оказался канонным. В лодку, в которую Грейнджер буквально запихала несчастного, ну вид у него был именно такой, не вилла, залез шестой, который также на буксире тащил горячку. Его руку он не отпускал с момента, как я сделал лестницу, как вцепился мертвой хваткой, так и не отпустил. Так что мне выпадало либо плыть в гордом одиночестве, либо наплевать на правила и лезть в лодку пятым. Сам же лесничий плыл, он не моряк, так что плывет в отдельной личной лодке. Я же пока стоял рядом с лодкой будущего золотого трия и довеска к нему. Расселись, тогда вперед, а дождаться хотя бы неровного гула голосов о том, что да, все сели, не судьба. Да и стоящего рядом с лодкой меня этот образец внимательности проигнорировал. Лодки тронулись, а вместе с ними и остатки здравого смысла у их пассажиров, так как я прогулочным шагом шел рядом с лодкой. Из-за демонстрации этого довольно простого, в среде шиноби, умения весь эффект от путешествия по озеру был потерян. Никто из будущих учеников не смотрел на замок, все буравили взглядом спокойно идущего по озеру меня. Парочка, видать маглорожденных, даже крестики вытащила и чего-то там бормотали себе под нос. У Хагрида, видать, тоже система повисла, словив критическую ошибку, так что гаркнуть «пригнитесь» он забыл, но тем не менее ничего страшного из-за этого не произошло. Лодки проплыли в темный туннель, который заканчивался прямо под замком, и вскоре причалили к подземной пристани. Ученики высадились из лодок, я же просто зашел на берег. Хагрид также отвис. Видать, у него случилась быстрая перезагрузка, стоило только попасть в знакомую локацию. Осмотрев лодки, он подошел к одной из них и что-то достал. «Эй, ты!» — крикнул Хагрид, обращаясь к Невиллу. «Это твоя жаба? Ой, Тривор!» Невилл радостно прижимал к себе свою жабу. «А я охреневал! Как этот гад от меня спрятался? Пофиг на замок, выручай комнату, тайную комнату, крестражи и все прочее, пока не препарирую эту жабу, никуда не уйду». Тем временем Хагрид повел всех наверх по каменной лестнице, освещая дорогу огромной лампой. Еще один лестничный пролет, и мы остановились перед огромной дубовой дверью. «Все здесь? Нет, бля, двое еще в озере утонули». Один споткнулся на лестнице, когда с разинутым ртом пялился по сторонам, и свернул шею. Итого -3, хорошее начало учебного года. И опять же, не дождавшись ответа, а просто пробежав взглядом по толпе, он начал барабанить в массивную дверь. На пятом ударе дверь распахнулась. За ней стояла МакГонагалл с таким видом, как будто не учеников встречает, а зэков на новое место отсидки принимает. «Профессор МакГонагалл, вот первокурсники. Хагриду надо выдать звание капитан очевидность». «Спасибо, Хагрид, я их забираю. Все за мной». Старая кошка протащила нас мимо входа в большой зал и завела в какой-то прихолобок, куда мы набились, как килька в банку. «Добро пожаловать в Хогвартс». Это надо было говорить, когда встретила, а не теперь. Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультеты. Отбор – очень серьезная процедура, потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас второй семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить свободное время в комнате, специально отведенной для вашего факультета. Факультетов в школе 4, Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Ну точно, как в тюрьме. Там тоже на весь срок будешь в одной камере с одними и теми же соседями чалиться. У каждого из них есть своя древняя история, и из каждого выходили выдающиеся волшебники и волшебницы. Пока вы будете учиться в Хогвартсе, ваши успехи будут приносить вашему факультету призовые очки, а за каждое нарушение распорядка очки будут вычитаться. В конце года факультет, набравший больше очков, побеждает в соревновании между факультетами. Это огромная честь. Да, честь. В зале повесят тряпки другого цвета. Какая круть. Надеюсь, каждый из вас будет достойным членом своей семьи. Церемония отбора начнется через несколько минут в присутствии всей школы. А пока у вас есть немного времени, я советую вам собраться с мыслями. Какие мысли? Тут большинство только о своем четвероногом друге диване думает и о верной и любимой подушке. Да и жрать некоторые очень хотят. Есть они хотели еще в поезде, а вот теперь именно что жрать. Я вернусь сюда, когда все будут готовы к встрече с вами. И как они будут готовиться? Поудобнее умостит задницы на скамейках, да и нахрена вообще им готовиться. Пожалуйста, ведите себя тихо. Она это вообще серьезно, и этот человек работает в школе. Рон, а как будет проходить этот отбор? О, Горичка решил поинтересоваться, на что он подписался, не прошло и полугода. Наверное, нам придется пройти через какое-то испытание. Фред сказал, что это очень больно, но я думаю, что он, как всегда, шутил. А спросить кого другого у него мозгов не хватило, у него же целых 5 братьев, и каждый из них через это проходил. Грейнджер, которая стояла рядом и повышала свою самооценку, рассказывая всем желающим, которых было ровно 0 человек, и не желающим о том, какие заклинания она уже выучила. Ее одухотворенный рассказ о собственных великих достижениях на поприще магической науки прервал визг, и вскоре всем стала видна его причина. Через противоположную от двери стену в комнату просачивались призраки в количестве 18 штук. Довольно упитанные призраки, энергией наполнены довольно хорошо. Сожрать что ли пару-тройку? Гаррик же сейчас активно распихивал народ, пытаясь добраться до призраков. Ну да, ему же интересно, насколько реальные призраки отличаются от тех, что в игре. Сами же привидения полностью игнорировали толпу первокурсников и продолжали изображать подобие светской беседы. Пока они болтали, я присматривался, кого можно захапать на опыты и насожрать, чтобы не спохватились. Кажется, мой гастрономический интерес к себе призраки почуяли и, к огромной радости большинства, предпочли свалить куда подальше. «Идите сюда, церемония отбора сейчас начнется». Тон у маг-кошки был приказной, но вот отсутствие призраков ее удивило. «Выстройтесь в колонну, руки за спину, морду в пол, и идите за мной». Нас наконец-то повели в большой зал. «Ну, что можно сказать, в фильме он выглядел волшебнее, особенно в фильме «Из мира», где экранизировали эту книгу только в 2018-м, там на спецэффекты не поскупились, да и чего такого в летающих свечах, а потолок создавал ощущение, что директор с профессорами очень сильно попилили выданные на ремонт деньги и сейчас отмазываются, это не крыши у нас нет, это потолок так зачарован. Я вот научился более масштабные иллюзии на помещение и на местность накладывать. Горичка также был не сильно впечатлен открывшимся видом, а вот остальные, даже шестой, который вроде как вырос в волшебном доме, или сарае, даже не знаю, как это назвать, ходили с открытыми ртами. Ну и Грейнджер не упустила момента блеснуть своими знаниями. Его специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо. Я вычитала это в истории Хогвартса. Ага, прям как у Наруто дома в туалете. Только там еще и стены также заколдованы. Вот закроешь двери, как будто сидишь посреди поля, или на утесе над пропастью. Уизли и Грейнджер на это только открывали и закрывали рты, как рыбки в аквариуме. Ну а что, мне было скучно, да и тренироваться в иллюзиях надо, вот и замутил. Клон, между прочим, обещал доработать и создать еще и звуковые эффекты, и дуновение ветра воспроизвести. Тем временем МакГонагалл поставила перед шеренгой первокурсников самый обычный табурет и положила на сиденье остроконечную волшебную шляпу. Шляпа была вся в заплатках, потертая и ужасно грязная, а вот в магическом зрении она была довольно интересной. А уж то, что в нее запихали душу, было вообще прикольно. Да, школа для светлых магов, где кишат привидения, которых небось учащиеся и поднимали, а также артефакт с заточенной в него душой. Кстати, очень интересная техника исполнения. Так, после жабы буду препарировать шляпу. Сама же шляпа затянула своим противным голосом песню. Благо частичный метаморфизм позволял закрыть ушные каналы и не слушать сие творчество. Открыл я уши уже на середине жалобы Рона на своего брата, который наплел ему про сражение с троллем. Идея, между прочим, очень хорошая. Количество идиотов бы точно снизилось, да и уровень подготовки юных волшебников был бы намного выше. Вперед вышла МакГонагалл с длинным свитком пергамента в руках. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет. Начнем, Аббат, Ханна». Началось распределение, на которое я особо не обращал внимания, продолжая рассматривать шляпу, отвлекаясь только на относительно знакомые имена. Ну, шестой и заучка закономерно попали к грифам, туда же угодил и владелец жабы. Горичка также, после споров со шляпой, ушел туда же. Ну, он чего-то такое вякал, о том, что Хагрид говорил о том, что его родители учились на Гриффиндоре и гордились бы им, если бы он поступил туда же. Я смысла уговаривать его поступать на другой факультет не видел, да и сейчас мне все равно, если честно. Но вот мне точно надо на Гриффиндор, ведь там жаба. Меня, Кстати, оставили на десерт, Наруто, Узумаки. Мою фамилию она произнесла с таким видом, будто лимон целиком слопала. Зал стих и пялились на меня, наверное, больше, чем на горячку. Ну да, сестренка уже успела создать репутацию, да и перваки уже вовсю чесали языками за столами своих факультетов. Я же чинно подошел к табурету, который одним движением брови для всех и кучей манипуляций для себя превратил в удобное кресло, в которое и умостился. Шикнул на костюмчик, чтобы тот на шляпу не огрился и вообще вел себя как самая обычная мантия. А то он и до этого очень ревнивый был, а после того случая и возвращения из небытия вообще кошмар. Даже на одеяло огриться начал. Мак-кошка с дергающимся глазом и слегка отвисшей челюстью, отмерев, все же водрузила мне на голову шляпу. Хм, шляпа задумалась. Ничего не вижу. Молодой человек, снимите защиту. Мне надо вас распределить. Я что, похож на идиота, который откроет доступ к своему разуму для чужого, неизвестного артефакта, с непонятно какими незадокументированными функциями, чтобы потом обнаружить кучу закладок в сознании или узнать, что все мои тайны стали достоянием узкого круга лиц? Судя по мордам всех учеников, о таком они даже не задумывались. Особенно бледных морд хватало за столом змей. Я только смотрю на личные качества, чтобы правильно распределить ученика. Правда? Да. А ну тогда ладно. Но защиту не сниму, ее глава клана Узумаки ставил, и снять тоже может только глава клана. Но как же мне тебя распределять? А по каким качествам кого куда распределяете? Хм, на Гриффиндор, храбрые и благородные. Когтевран, умные и пытливые. Пуффендуй, трудолюбивые и верные. Слизерин, хитрые и независимые. Так это про меня. Что именно? Все. Что? Ну, я храбрый, умный, трудолюбивый, независимый, но главное скромный. А вообще, давай на Гриффиндор. Гриффиндор, выкрикнула шляпа, а МакГонагалл схватилась за сердце. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4101560003061810. Глава 20. Мир 15664-1646S354651543400 из W410. Тидариканамы. Как будто мне было мало Сагары, который уже в который раз выкидывает ками знает что. Так теперь еще и эти две странные новенькие на мою голову. И зачем я только согласилась быть старостой? На их фоне даже Сагара со своей одержимостью армии кажется нормальным. Вот какая нормальная девушка будет интересоваться у парня, вломившегося в женскую раздевалку, репликой какой модели оружия является игрушка, которую он притащил с собой, при этом даже не подумав прикрыться. А эта парочка так и поступила. Но и Сагара хорош, он ответил, и даже сел поудобнее и настроился на лекцию об оружии. Хотя стоит признать, что он интересный, хоть и тот еще оружейный маньяк, но то, что он постоянно на меня пялится, противно. Да-да, противно. Но вот от взглядов этой парочки у меня мороз по коже, а уж от их вопросов вообще жуть пробирает. Вот как можно подумать, что у нас в школе есть клуб пыток? В какой вообще школе может быть такой клуб? Ну ничего, в качестве мести поставлю всех троих заниматься мусором во время школьной поездки. Мелисса Мара. Подкалывать Сагару было бы намного интереснее, если бы этот чурбан хоть немного реагировал и разбирался в обычной жизни. Но хотя бы это задание его немного расшевелило. То, что он интересен этой девочке, было видно с первого взгляда. А уж то, что он хоть немного, но реагировал, было вообще замечательно. Может, к концу задания удастся сделать из Сагары человека? А вот и наш школьник. Как прошел день? Происшествий не было. Но, к нам перевелись две новые ученицы. Красивые. Неужели ты начал интересоваться девушками? Да, они меня заинтересовали. Что? Спокойно, Курс. Ты же его знаешь. А, ну да. И что тебя в них заинтересовало? Во-первых, их тела. Пффф. Ха-ха. Что? Очень хорошо натренированы. Ну, может, они спортом занимаются. Во-вторых, то, как они ходят. Совершенно бесшумно. В-третьих, они носят с собой холодное оружие и носят незаметно. В отличие от меня, у них Кагура Закасинси обнаружить скрытое оружие не смогла. Мне кажется, ты слишком переоцениваешь вашу учительницу. И как ты обнаружил тот факт, что у них есть оружие? Они чистили яблоки. Ты слишком бдительный, подумаешь, чистили яблоки пирочин. Вот этим. Ха, это что за жуть такая? И как ты его получил? Пришлось попотеть, но мне удалось. Обменял его на армейский бинокль. На бинокль? Да, очень выгодный обмен. Этот нож прорезает самый современный бронежилет как бумагу. Думаешь, это они? Маловероятно. Я наблюдал за ними весь день, и у них было немало шансов для похищения, но они скорее наблюдали, причем больше за мной. Я весь день чувствовал на себе их взгляды, такое ощущение, что на тебя смотрит готовый к броску зверь. Даже сейчас что-то такое чувствуется за окном. Может, тогда они с таким же заданием, что и мы, и просто присматриваются к тебе, также считая подозрительным. Нужно связаться с майором. Саске, пока продолжай наблюдение, возможно, это наши союзники, но все равно будь начеку. Такада и Танака займутся едой. Да, Канеда и Ушида позаботятся о багаже. Что и я, Мария и Мука обеспечивают связь. Понятно. Сакамото и Куда помогают с организацией. Ничего, с дюжим. Ну, бывало и хуже. Ну а заботу о мусоре поручим, что-то добровольцев не видать. Тогда мусором займутся Сагара Сасуки, Узумаки Нарука и Узумаки Кушима. С чего это нам такое задание? Вы недовольны? Да нет, папа говорил, что убирать мусор дело нужное и полезное. Просто интересно, почему такое увлекательное занятие доверяют нам? Ну, в нашей школе уборкой всегда занимаются новички. Повезло. Сагара, будет исполнено. Хи-хи. Вот и все. Есть вопросы? Нет вопросов. Тогда, все свободны. Разве необработанный мусор горит? Ты безнадежен. Как ты вообще живешь один, если не знаешь элементарщины? Сжечь можно все. Чи-сан так говорила, и оснований не верить у нас нет. Опустим вопрос о этой, Чи-сан. Зачем вам эти здоровые мешки для мусора? И правда, сюда же человека запихать можно. Если скомпоновать или мелко нарезать, то даже двух. Не шути так, Кушима. Пакет недостаточно прочный и может порваться от излишнего веса или будет проколот. Так что никаких двух и нарезать. А-а-а. Помолчите уже, любители ужастиков. Учитесь, пока я жива. Нарука, а Нарука. Тише, а то нас заметит. Может, стоило попросить пару призраков для слежки, а не самим вниз головой в окно заглядывать? Так неинтересно, да и ждать долго. Ну так занялись бы чем-нибудь другим. Школа оказалась не таким уж плохим местом, как я думала. Тут довольно весело, особенно Тидари. Она так забавно реагирует. Да и Сагара прикольный, у него столько всяких прикольных штук с собой. Да, жалко только папа наши силы запечатал. Вот чувствую что-то интересное от обоих, но понять, что именно, не могу. О, смотри, что, там кто-то к Тидари лезет. Может, это как в той манге? Да, точно. О, смотри, и Сагара тоже. А Тидари мастер, надо было свой лифчик вешать, а не на два размера больший. Так же сразу видно, что это приманка. Наверное, просто неправильно развесила. Нужно будет посмотреть, как это Тидари делает. Вон, к ней сразу двое полезли и даже подрались. Наверное, ты права. Прадеда, когда мы на рыбалку ходили, тоже говорил, что от того, как навесить наживку и как закинуть, многое зависит. А может, там просто место рыб, ну то есть извращенное. Во, или все дело в трусах Тидари. Думаешь? Да, надо попробовать. Сопрем, поменяемся. Мелисса Мара. Проверка переведенных учениц дала результаты. Они точно не являлись теми, за кого себя выдавали. Все документы были сделаны буквально накануне. В месте прошлого обучения об Узумаки Нарука и Кушиме никто ничего не слышал. Они существовали только на бумаге и в базах данных, в которые их только-только внесли. И за это кто-то очень-очень много заплатил. Но в этом не было ничего удивительного. Копни легенду Саске, также станет понятно, что он ни разу не тот, за кого себя выдает. Проблема была в том, что дальше ничего выяснить было невозможно. Создавалось такое ощущение, что они появились из воздуха, как и средства, которыми производились оплаты по всем направлениям. Да и прогон по базам данных ничего не дал. Они не принадлежали ни к одной стране или организации. Да они даже непонятно как попали в Японию и город. Их не было ни на одном самолете, поезде, автобусе. Прости, что отвлекаю, но ты должна это видеть. В чем дело? Курс. Наши подозрительные переведенные ученицы только что забрались в квартиру к нашей цели. Что? Но она же сейчас в школе. Да, ушла 5 минут назад. Я как раз собирался отправляться следом, но случайно заметил, как две тени мелькнули с крыши на балкон квартиры. И что, они готовят засаду. Старший сержант, они воруют нижнее белье. Что? Простите, ошибся. Опять твои шуточки. Нет, они не воруют, они меняют его на более. Вау. Я бы хотел посмотреть на нее в этом. У них определенно отличный вкус. Что? Я продолжаю наблюдение. Сагара, от вопля, пришедший домой тидариканами и обнаруживший замену всего своего нижнего белья на другое, старший сержант Мелисса Мая оглохла на правое ухо, к которому и прижимала наушники, а также получила легкое сотрясение мозга из-за неудачного падения со стула. В это же время, доверяя своей чуйке, которая не раз спасала ему жизнь, Сагара Саске сделал разворот на 180 градусов от подъезда дома, в котором проживала Тидари, и решил объясниться с ней по поводу случившегося накануне случая позже, и желательно по телефону, когда будет находиться где-нибудь в другом полушарии. Но он проигнорировал вопли той же чуйки о том, что отправляться туда надо уже сейчас, наплевав на задание. Вследствие чего Тидариканами не была отчислена из школы только потому, что сильно пострадавшая сторона в лице Сагары Саске не стала выдвигать обвинений, но полиция данную особу на карандаш взяла. Вечером того же дня, не клюет, вообще, может, все же надо было понаблюдать за мастером этого дела и правильно развесить, наверное, все же дело вместе, наверное, попробуем поменяться, потом, у нас впереди школьная поездка на Окинаву, а это всегда очень весело и захватывающе, да, да, вот почитай, тут все описано, и тут тоже, но мне особенно понравилось вот это и это, четвертая группа, начинаем посадку, средняя школа Джинды, мы уходим, шевелитесь, Тидари, у меня вопрос, у нас тоже, что вам? Полностью проигнорированный Сагара так и остался стоять по стойке смирно. Если мусор попадет в самолет, нам его сразу убрать или дождаться посадки? Дождитесь посадки. Эй, ты там, шевелись, Тидари. Слушай, я сейчас жутко занята. Ты можешь меня не отвлекать? Не переживай, Сагара. Через пару дней ее попустит. Когда у девушки начинается это, хочется уничтожить все живое и неживое. Это ПМС. Вдали послышался звук падающего тела, а после быстро приближающиеся шаги. А что, а ну живо за мной. Канами очень быстро утащила парочку информаторов от задумчивого Сагары. Нужно будет потом уточнить у старшего сержанта Маа. Внимание, внимание. Теперь вместо капитана буду командовать я. В связи с чрезвычайными обстоятельствами наш самолет совершил вынужденную посадку на базе ВВС Республики Кханка. Чичева, мне никто ничего не сказал. Эй, учитель, мне никто ничего не сказал. Я выиграла. Буу, ты жульничала. По причине сложности и напряженности политической обстановки в регионе, все пассажиры будут незамедлительно взяты в заложники. Будьте любезны, посмотрите в иллюминаторы. Они пришли, чтобы устроить вам торжественную встречу. Однако любые попытки к бегству будут безжалостно пресекаться. Вас расстреляют без предупреждения. А если не будем убегать, а будем атаковать, по нам что, стрелять не будут? Кушимачан, думаю, будут, и даже больше, чем при бегстве. А, ну тогда все норм. Казама Синдзи не разделял энтузиазма и радости своей одноклассницы, хоть и был счастлив увидеть столько военной техники своими глазами. Эй, ты, я с тобой разговариваю, красивая девчонка с синими волосами. В чем дело? Я намереваюсь снять фильм, а потом прокручу его в средствах массовой информации. Хочу видеть тебя на голубом экране. Ты подходишь как нельзя кстати. Разрешите не согласиться. Посмотрите, я обычная маленькая девочка. Зрители будут чувствовать себя не в своей тарелке. Сюда иди, кому говорю, не глупи. Эй, идем. Нет, эй, куда вы тащите мою ученицу? И чего тебе не имется? Я ей немного ППЛ мягкий знак ЗУЮС мягкий знак и скоро верну. Я не позволю. Если уж так приспичило, возьмите меня вместо нее. Тебя брать не имеет смысла. Фильмец, знаешь ли, для широких масс. Не отбрехивайся, ублюдок. Да кто вы такие? Не погнушались угоном, да еще используете детей в своих шкурных интересах. Ваши цели гроша медного не стоят. И чем бы вы себя не оправдывали, Господь сроду вас не про. Слишком много болтаешь. Что вы? Прекратите. А-а-а. Ну почему опять Тидари? Вот как она это делает. Все оглянулись на подорвавшуюся со своего места с криком души блондинку. Может, все дело в цвете волос? Ты же слышала, красивая девчонка с синими волосами? Думаю, дело в этом. Да, Кушима, куда мы положили ту штуку? Не помню. Ищи. Будем перекрашивать волосы в синий. У террористов, да и у многих других слушавших разговор двух сестер, полностью игнорировавших находящихся здесь вооруженных людей, наставивших на них оружие, задергался глаз. Гаул уже собирался пристрелить красноволосую, чисто ради эксперимента, чтобы узнать, дойдет ли до этой натуральной блондинки, в какой ситуации она оказалась или нет. Но его отвлекли в самый последний момент. Гаул, время, быстрее, идем, они нам больше не нужны. Сама дойду, учитель, Пошевеливайся, Нарука. Мусор теперь вне самолета. Да и вроде как посадку мы уже совершили. Канами же вышла. Так что можем приступать к уборке мусора. Точно. Что? Сагара уже пошел. Я за ним. Нет, я. Нет, ты останешься тут. Ведь уже произошла посадка. И если будет еще мусор, уберешь тут. А если не будет, тогда все достанется тебе. Так нечестно. Давай в камень, ножницы, бумагу. Давай. Майор их главарь Этагул, закончив доклад и собрав переносную станцию связи, Сагара уже собрался уходить, как ему в затылок уткнулся пистолет. Не дергайся. Кругом. Медленно. Ты с кем ты разговаривал? Отвечай. Я перебросился парой слов. Сказав это очень тихо, он заставил своего противника наклониться ближе, чтобы расслышать то, что говорит парень, и бросил в него станцию, а после ударом ноги выбил из руки пистолет. Увернувшись от пары ударов руками и заблокировав удар ногой, он разорвал дистанцию. Думаешь, сможешь взять верх в рукопа? Договорить Амбалу помешало то, что его голова разлетелась от удара кулачка красноволосой девушки, которая атаковала со спины. Сагара Саске настороженно смотрел на свою одноклассницу, которая переводила недоумевающий взгляд со своей окровавленной руки на лежащий на земле практически обезглавленный труп и обратно. Но больше его напрягали уши и хвост, появившиеся у нее. Но так как агрессии она не проявляла, да и судя по своим действиям была не на стороне Гаула, атаковать он не стал, а решил прояснить ситуацию. Тем более Мая говорила о том, что она с сестрой возможные союзники из другой организации. Кушима. А, да, что такое, Сагара? С какой целью ты тут? Ну как же, помогаю убирать мусор. Она для наглядности даже пнула лежащее тело, показывая, какой именно мусор она имеет в виду. Вот только какой-то он хрупкий, даже слишком. Я думала, нужно будет еще раз или два ударить и силу удара увеличить раза в 2-3, а то от такого удара у нас никто даже не вырубался, а тут, а, поможешь? Девушка достала уже виденные ранее с Агарой большие мешки для мусора. Да, но можно задать нескромный вопрос? Можно. Тебе хвост не мешает? Хвост? Девушка недоуменно повернула голову назад. А-а-а. Четвертый вырос. Ура. Четвертый. В том, что хорошо считает Сагара, был уверен. Да и видел он только один хвост. Да, четвертый. Три мне папа запечатал. Но печать держит только три, а у меня теперь четыре. Правду папа говорил. Убирать мусор очень полезное дело. И чем дальше займемся? Хвост при этом ходил из стороны в сторону. Попробую спасти Тидари. Ее похитили для извлечения информации. Спасением остальных займутся мои сослуживцы. В самолет заложили бомбу. Ты о той штуке с кучей разноцветных проводов и таймером в багажном отсеке? Да о ней. Нарука о ней позаботилась. Точно? Да. Когда я уходила, она уже запечатала ее и решила отнести тем, кто ее тут забыл. Ведь эта штука не похожа на мусор, а значит, надо вернуть ее владельцам. Тогда сосредоточимся на спасении Тидари. Это получается, у нас будет самая настоящая миссия? Да, ура, настоящая миссия. Пошли быстрее, а то с Тидари станется самой спастись и обломать все веселье. Сагара Саске проводил быстро, но тихо и профессионально удаляющуюся фигуру своей одноклассницы задумчивым взглядом. Служа под командованием старшего сержанта Мелиссы Мая, давно осознал, что плохо, а местами совсем не понимает представительниц женского пола. Так что ее странные слова списал именно на это. Ну а то, что она носит хвост, и это не о прическе, так он лично убедился в эффективности этого аксессуара по отвлечению внимания противника. Даже те секунды, на которые противник переводит свое внимание с тебя на некий движущийся, не предусмотренный природой аксессуар, являются огромным преимуществом в бою. Наверное, стоит задуматься о приобретении такого же девайса для себя. Осмотр передвижной лаборатории, в которой была Тидариканом, и показал наличие тройки вооруженных автоматами людей в непосредственной близости. К огромному облегчению Сагары, Кушима сейчас осматривалась, зависнув на стенке контейнера, как будто прилипла к нему ногами. Следует еще и об этом устройстве расспросить, и о методах проноса всего этого на борт самолета. Хотя, возможно, все это, как и его станция связи, было в багажном отсеке. Но вернувшееся было спокойствие было нарушено звуками выстрелов, донесшихся явно из передвижной лаборатории. В голове тут же пронеслись мысли о том, что может ждать Тидари по окончанию исследований. Сменились гневом на себя, который тут же сменился страхом за Тидари, и тем, что с ней сейчас может делать Гаул. Его рывок совпал с метким броском пары кунаев, которые попали точно в затылки застывших на входе в лабораторию охранников. Сагара тут же услышал два женских вскрика, один из которых точно принадлежал Тидари. Вбежав внутрь, он увидел прижавшуюся к стенке и зажимающую себе рот руками Тидари, а также женщину в белом халате. «Тидари, ты как? Сагайра, Четеатэвы, кто ты така?» Договорить ученый не дал Куной, попавший точно в лоб и вошедший по самую рукоять. Сагара смог опять оценить громкость вопли Тидари. «О, Тидари, ты как? Я погляжу, в полном порядке. Полдела уже сделано. К чему было убивать ее? Она могла стать ценным источником информации. Кушаема Этеатэвы ее, ага, и необходимость была. Папа всегда говорил, что всяких тварей в белых халатах, обитающих в лабораториях и проводящих эксперименты, надо валить в первую очередь. Но, Тидари, ты просто мало времени тут провела. Мне папа рассказывал, сначала будут пихать тебя во всякие странные приборы, потом уже в тебя будут пихать всякие приборы, и радуйся, если те будут только механическими». Сагара и Тидари покраснели. «Кстати, потом объясните мне смысл этого выражения, а то я чего-то не понимаю скрытого смысла, который папа вложил в эти слова. Ладно, итак, на чем я остановилась? А да, КХМ, после с тебя начнут сдирать кожу и вырезать органы без всякой анестезии, после подождут, пока все не восстановятся, и начнут сначала, и будут повторять это снова, и снова, и снова. НЕНДЭ меня пуга. Эй, хвост, красивый, правда? МДА. А, Сагара отметил еще одно полезное свойство данного девайса. Он не только вводит в замешательство противника, но и позволяет вывести из состояния паники и переключить внимание на нечто другое. Надо уходить отсюда. Да, стойте. Я не могу так идти. А что не так? Не обращай внимания, иди как есть. Ни за что. Ну тогда снимай эту одежду, если она тебе так не нравится. Что? Нет, давай помогу. Нет, не подходите ко мне, извращенцы. Вот, возьми. Сагара протянул Тидари свой пиджак. Так нормально? Да. Выбежав из лаборатории, троица направилась к грузовику рядом. На выстрелы со стороны преследователей Сагара отвечал короткими очередями из трофейного автомата, а Кушима метнула пару кунаев, которые впоследствии взорвались, как противопехотные гранаты, прилично сократив живую силу противника и дезориентировав выживших. А Сагара внес в свой список того, о чем надо будет уточнить после, еще один пункт. «Чур, я поведу. А у тебя права есть?» «Нет, важнее, ты водить умеешь?» «Нет, конечно, но я быстро всему учусь». «Сагара, за руль, есть». Стоило грузовику отъехать на достаточное расстояние, а выстрелом стихнуть, как Канам и прорвало. «Что происходит? Кто вы такие? Куда мы едем? Что вы собираетесь делать дальше? Отвечайте. Дело в том, что...» Сержант Сагара Саске начал первым. «Я следил за тобой с тех самых пор, как меня откомандировали в школу. Это я без тебя знаю. Объясни, что происходит сейчас. Мне известно лишь, что ты необычная девушка. Ага, ощущаешься очень интересно. И имеешь особый природный дар. И что некие организации пытаются похитить тебя для экспериментов». Сагара, несмотря на комментарии Кушимы, закончил свой доклад. «А организации? Эксперименты? Ага. Ну, запихивание в тебя всяких приборов, снимание кожи, вырезание органов. И чтобы этого не произошло, Мифрил выделил солдата для твоей защиты». «Меня? Солдата? Мифрил? Да. Я, сержант Сагара Сасуке, из Мифрила. Позывной. УРУС-7. Личный номер. Б-3128. А ты? Тоже солдат из Мифрила? Нет, что ты? Я обычная школьница». И хвостом из стороны в сторону мах-мах. На это даже Сагара одарил красноволосую скептическим взглядом, чего уж говорить о тоннах скепсиса во взгляде Канамы. «Обычная школьница? Не ври. Обычные школьницы не кидают в людей ножи и взрывчатку. Ну ладно, я и сестра из другого мира. Нас сюда в наказание за угон звезды смерти дяди Хамы и пальбу из нее по планете отправил папа, предварительно запечатав почти все силы. Да я быстрее поверю в то, что ты обычная японская школьница. ХМ это многое объясняет. Вы что, издеваетесь? Ну, разве что немножко. Все. Ничего не хочу знать. Даже то, что на нас движутся три боевые машины и собираются открыть огонь на поражение. Что? Держитесь. Пригнитесь. Зачем? Иду на таран. Сагара. Нечестно. Если уж все таранить, так мог и меня за руль пустить. Что? Так, выходим. Враг на подходе. Кушима, а что ты делаешь? Как что? Машину минирую. Сейчас заминирую, после разверну, зафиксирую руль и педаль, и направлю в сторону врага, а после в нужный момент активирую печати. Минимум затрат ресурсов, максимум урона противнику. Дядя Хама всегда говорил, что надо так делать. ХМ, логично, продолжай. Ок, нифига не ок, Сагара, она же собирается заминировать машину. И вообще, откуда у тебя взрывчатка? Ну, нет, не отвечай, я ничего не хочу знать. Сагара, ты куда полез? В РК-92, что ты собрался делать? Ты же не хочешь. Кушима, ты-то куда? Вэм, Сагара, а как ты этот доспех назвал? РК-92, точно, в РК-92, остановись, любитель не может управлять роботом. Сагара, тебя это тоже касается. Согласен, Кушима, вылезай. Бу-у-у-у. Ты зануда, Сагара, не стоит пытаться управлять неизвестной техникой без должной подготовки. Ладно, но в следующий раз, если техника будет знакомой мне, рулить буду я. Хорошо, нехорошо. Вы что, не понимаете, в какой мы ситуации? Мне больше кажется, что это ты, Тидри, не понимаешь, в какой они и ты ситуации, и все еще пытаешься отрицать действительность. Дальнейшие препирательства были прерваны выстрелами от двух вражеских РК-92, добравшихся до ангара. Сагара в этот момент уже начал активацию одного из трех стоящих в ангаре РК-92, и под весьма удивленный взгляд Тидариканами ринулся в бой с превосходящими силами противника. Уйдя с линии огня, он протаранил одного из двух РК-92, сбив его с ног и отобрав оружие, собирался атаковать второго. Но только высунувшийся из ангара вражеский РК-92 разлетелся на куски от взрыва, произошедшего на его спине. Воспользовавшись этим, Сагара быстро добил своего противника. Да, кажется, с печатями немного перестаралась. Но кто же знал, что они такие хрупкие? Нет времени, забирайтесь. Я сюда? Да, а я на голову. Оттуда обзор лучше. Ладно, только держитесь крепче. Подожди, а как же остальные? Мы же не можем их бросить. Сейчас в опасности мы. Мои друзья позаботятся о них. Да успокойся, Тидари. Нарука тоже там. Почему-то от этого знания мне спокойнее не становится, а даже наоборот. Потерпите еще немного, нам надо оторваться от них. Сагара, противник слева. Что? Но сенсоры никого не видят. Так, я вскрыт. Как учил папа, атаковать сильного, неизвестного противника лучше всего незаметно и со спины, при этом имея возможность отступить. Так что, Сагара, отвлеки пока его. Кушима Узумаки. Стоило только выдать Сагаре инструкции, как он купился на обманку с гранатой и получил повреждение, в результате которого Тидари полетела в реку, ну а я изящно спрыгнула туда же, но изобразив при этом полет умирающей птицы. А после того, как оказалась в воде, создала теневого клона, который изобразил тело, всплывшее вверх брюхом и не подающее признаков жизни, которое быстро унесло течением.